Глава 21. Я, не спрашивая мнения Лен, сказал дежурной сестре, что больная просила никого к ней сегодня не пускать. Женщина согласилась с уверенностью человека, знающего, что эта задача ей по плечу, и справиться она с ней не без удовольствия. По пути к лифту я прошел мимо приоткрытой двери, за которой видел девушку, сидящую на краю кровати. Девушку с голубыми волосами. Официантку из сестер Райт. У нее было мокрое лицо, и она смотрела в пол. Я помедлил, решив, что это не мое дело. А потом все же шагнул к двери. «Что с вами?» Она либо не услышала меня, либо тоже решила, что ее проблемы не имеют ко мне отношения. Машины Кори и Брук на парковке не оказалось. Мне очень хотелось отправиться прямо к ним, чтобы продолжить разговор. Но я понимал, что делать этого не следует, а иногда соображения такого рода меня останавливают. В одном ряду со мной стояла полицейская машина, и, подойдя, я увидел в ней помощника шерифа Грина, того полицейского, которого я встретил в управлении. Он опустил окно. «Что вы здесь делаете, сэр?» — навещал друга. «Я думаю, шерифу не понравится, что вы вмешиваетесь в чужие дела». Я подошел к его машине. «Это ваше мнение, или он просил передать?» «Какое это имеет значение?» Он посмотрел на меня спокойными, вежливыми глазами, входившими в противоречие с бледной полнотой лица. «Я бы на вашем месте просто принял это к сведению». Он завел машину и медленно выехал с парковки, вероятно, даже не понимая, что я выкинул его из головы еще до того, как он успел добраться до дороги. Снова включив телефон, я увидел послание на голосовой почте. Я прослушал его и невольно улыбнулся. Я-то считал, что в рамках английского языка такая комбинация благодарности, изумления и брани невозможна. В ответ я послал смс-ку. «О вознаграждении поговорим потом. А пока проконтролирую, чтобы деньги попали кому нужно. Сегодня. И держи своего сраного бойфренда на коротком поводке, пока я не вернусь». Я отправил послание Бекке, сел в машину и двинулся обратно в Блэкридж. Выворачивая на дорогу, я увидел знакомую машину, которая выруливала на больничную парковку. Темно-зеленый внедорожник, притормозивший рядом со мной, когда я ездил в свой старый дом. За рулем сидел тот же человек. Но мысли мои были далеко. Была середина дня, когда я понял, что проголодался. Точнее, мне казалось, что проголодался. Я начал искать, где бы поесть, но не нашел ничего, отвечающего моим потребностям. В конечном счете я выбрал место напротив мотеля, где когда-то провел несколько недель, затворившись от мира и пытаясь алкоголем заглушить боль и несчастье. Сегодня, после двух бессонных ночей, мои глаза и мозг высохли, и полчаса я не делал ничего, только сидел. А люди тем временем появлялись из мотеля, исчезали в нем, проходили мимо по улице. Проезжали машины, наверху плыли облака. Начал моросить дождь. Потом перестал, потом снова пошел, потом пошел снова. Постепенно стало холодать. Наконец я понял, что это ощущение у меня в животе — предвестие зарождающейся паники. Только я не был уверен, в связи с чем. Я поймал себя на том, что разглядываю дверь в четвертый номер мотеля. Прошло какое-то время, и мне стало казаться, что я заперт внутри, что мир за пределами этой комнаты сам стал огромной комнатой. Я не могу найти выход. Я знал, что означает это чувство, хотя оно уже давно не посещало меня. Я знал, каково это, когда кажется, будто ты заперт в помещении без дверей, будто тебя похоронили заживо. А еще знал, что таверна «Горный вид» — приятное заведение, и у них есть бочковое пиво, какое мне нравится. Но я поехал в кофейню на Келли-стрит и сел там, уставился в окно, пытаясь сообразить, что еще можно почерпнуть из рассказа Элен. Я не сомневался, что ее зубная щетка где-то в доме, а рассеянный ум мог и не уследить, как быстро расходуется мыло. Другие вещи, вероятно, были взяты Робертсонами, как она и считала вначале, или просто потерялись в подводных течениях домашнего быта. Ей нужно было утешение. Нужно было уехать и начать все заново, найти свой собственный Марион Бич. А она вместо этого бодалась с Кори и Брук, и это злило меня. Я начал видеть в ней тень того типа, который после смерти любимого человека торчал в номере мотеля и предпринимал отчаянные попытки пробить лбом стену. Она отрицала это, но я подозревал, что происшествие на дороге не случайно, и Элен готова шагнуть со своего собственного утеса в пропасть. Если бы в свое время рядом оказался кто-то, кто подтолкнул бы меня, я был бы уже на том свете. Раздался тихий стук. Я поднял глаза и увидел Кристину, которая стояла на улице и барабанила костяшками пальцев по стеклу. Ее волосы, все такие же черные и неухоженные, казались необъяснимым образом подросли. Она подмигнула, одним движением поздоровавшись и простившись, и двинулась по улице в сторону работы. Я как мог растягивал чашку кофе. Но, наконец, допил, расплатился, вышел на улицу и направился следом. В баре было довольно людно, и меня обслуживал какой-то парень, которого я не видел прежде. Лишь полчаса спустя Кристина подошла к моему месту у окна, чтобы вытряхнуть пепельницу. Вываливая окурки в ведерко, она скорчила гримасу. «Вы не курите?» Она отрицательно покачала головой. «Странно, у вас вид настоящей курильщицы. Я говорю это как комплимент». «Курила когда-то», — сказала она, — «когда жила здесь раньше, а когда уехала, бросила. И не только это. Наркотики, алкоголь, вежливые манеры. Все вместе. Слышала про Элен. Как она?» «Понаставила себе синяков. А с чего вы взяли, будто мне это известно?» «Просто слышала, что вы были неподалеку, только и всего. Я не...» «Вы видели нас вместе вчера вечером», — не отставал я. «Мы что, походили на пару?» «Да нет». И тем не менее, 48 часов спустя мы достаем фарфоровый сервиз и заказываем струнный квартет. «Слушайте, как вам угодно. Меня это не касается. Хотите еще пива?» Я сказал, что хочу, и смотрел в окно, пока она не вернулась с кружкой. Она собиралась тут же уйти, но я поднял руку. «Прошу прощения», — сказал я. «Но мне хотелось бы знать, с чего вы взяли, будто я причастен к этой истории». «Да ни с чего я не взяла», — отмахнулась она. «Откровенно говоря, мне это до лампочки. Правда, правда. Но мне сегодня наращивали волосы в парикмахерской напротив, и я слышала, как кто-то говорил, что Элен, слава богу, идет на поправку. Нашла кого-то нового. Ну, что-то в этом роде. Хотя, мол, всего 4 месяца прошло, бла-бла-бла». Я постарался говорить ровным голосом. «Это была Брук Робертсон». «Не хочу я лезть в чужие дела. Городок маленький, языки у людей длинные. Кое-кого вдобавок большие уши». «В любом случае нужно слушать, что говорят женщины», — сказал я. «Но не верить этому. Я думаю, с Элен не все в порядке». «Возможно. Но я не считаю, что наш разговор может к чему-то привести». «Прошу прощения». «Принято. Но сейчас я ухожу. Найдите себе кого-нибудь более куртуазного». «Ну, это несложно. Даже здесь». Я дождался, когда она начнет поворачиваться, и добавил. «Вы в самом деле платите кому-то, чтобы ваши волосы выглядели таким образом?» Она хотела было съязвить, но прикусила язык и ушла. 4 кружки пива спустя мне пришла в голову мысль. Такое начало предложения обычно не приводит к хорошему концу. Я вышел из бара позвонить. Я узнал номер в справочной и попросил, чтобы меня соединили. «Пирс!» — услышал я после короткой паузы. «Это Джон Хендерсон. Вы в баре?» «Нет, уже вышел. У вас хороший слух». «Да, хороший. Я говорил с помощником шерифа Корлисом, если вы по этому поводу. Больше такого не повторится. Еще он обязательно попросит сестру не трепать языком». «Спасибо, но я по другому поводу. Хотел попросить вас об услуге». «Но...» «Женщина, о которой я говорил. Вдова Джерри Робертсона. Она вчера попала в автокатастрофу». «Я слышал. Я был у нее в больнице. Похоже, Брук и Кори Робертсон портят ей жизнь. Я подумал, может, кто-то из полиции поговорит с ними, выразит надежду, что женщина, перенесшая такую утрату, получает необходимое в трудное время поддержку». «Думаю, это не входит в нашу компетенцию», — сказал Пирс. «Мне очень жаль». «Мне тоже. А если бы Робертсоны не были такими влиятельными ребятами, этот вопрос решался бы проще?» «Мне не нравятся ваши намеки». «Тогда приношу извинения. Значит, поговорить с ними придется мне. Не думаю, что это благоразумное решение. Вежливый разговор между ответственными взрослыми людьми — это, к счастью, не входит в вашу компетенцию. Мистер Хендерсон. Он вздохнул. Слушайте, я говорил со свидетелем катастрофы. У него язык без костей, а я попросил его держать рот на замке. Люди здесь, похоже, так и горят желанием делиться информацией, — сказал я. Прямо на месте усидеть не могут. Потому что наш город живой. Если хотите холодного молчания и наплевательского отношения, езжайте по другую сторону гор. Этот старик, я давно его знаю, он дружил с моим отцом и не склонен преувеличивать, ехал в противоположном направлении и видел все своими глазами. Он сказал, что машина Элен, поднимаясь в гору, вихляла из стороны в сторону. Он даже притормозил и остановился на обочине. А встречная машина продолжала движение, не быстро, по-прежнему петляя туда-сюда. Он увидел за рулем миссис Робертсон. Она держалась за баранку и трясла головой, словно обкуренная, как он сказал. Наверняка в больнице и сделали анализы, и вы без труда можете получить результаты. «Да знаю я!» — брюзгливо ответил Пирс. «Я туда уже звонил. Ничего у нее не нашли. Химического. Но с точки зрения психики, вам это кажется нормальным? Ехать по мокрой горной дороге и трясти головой, как сумасшедшая?» «Нет», — согласился я. Потом она вдруг устремила взгляд перед собой. Машина съехала с дороги и врезалась в склон. Я промолчал. Через окно бара я видел, как появилась Кристина, заметила, что меня нет, но пиво в моей кружке еще оставалось, и снова удалилась. «Так что да, возможно, вашей подружке и в самом деле требуется помощь». «Бога ради, никакая она мне не подружка. Тут другое». Он перебил меня. «Я не думаю, что ее настоящая проблема — Робертсоны. И любой, кто попытается устроить с ними разборку или учинить скандал, попадет под мою юрисдикцию. Это называется административное нарушение. Вы понимаете?» «Вполне. Отлично. Спокойной ночи и счастливого полета». Я захлопнул телефон и сунул его в карман. Еще некоторое время я провел на улице, понимая, что холодает, и день клонится к вечеру, а я так ничего и не ел. Войдя внутрь, я заказал еще пиво. Пил я медленно, видя, что бар начинает пустеть. Сидел у стойки, время от времени перекидывая словами с Кристиной. Невероятным образом мы не ввязались ни в какой спор.